она должна была отказаться от завоеваний своих. Но Европа вынесла из этих войн другое, духовное, внутреннее завоевание. Победа ислама была только наружная, внешняя. Последним актом в битве ислама и христианства было падение Византийской империи, одряхлевшей, ограниченной почти в одном городе. Имеется в виду в одном Царьграде. Отрезанный от христианских народов, ибо турки успели занять славянские земли, откуда они набирали своих ратников. Новая история открывается при обстоятельствах, по-видимому, неблагоприятных для христианства. Южный конец Европы занят могущественным воинственным племенем, вся тяжесть борьбы с ним пала на Польшу и на Венгрию. Венецианская республика помогала им, но занята была еще другими своими делами. Наконец, еще одно великое характеристическое явление, отличающее Европу новую от средневековой. Мы видели, до какой степени были упрямы античные национальности, у которых было все отдельное, даже религия. Можно сказать без преувеличения, что идея национальности чужда средневековому миру. Он не знает народности, знает лишь сословие. Везде, на всех концах Европы, у феодального владельца общие враги – города и вилланы. На всех концах Европы идет мучительный процесс образования национальностей. Деятелями здесь – монархи. Надо было задавить и непокорную общину, и непокорный замок, за стенами которого феодальный владелец считал себя таким же господином и властителем. Надо было, чтобы эти упорные особенности – сплавились в национальность. Этим мучительным процессом исполнены 14 и 15 век. Ни без труда, ни без страшных борений образовались они. Феодализм, разбитый, лишенный политической самостоятельности, сохранился в преданиях, в надеждах. В продолжении 16-17 столетия он являлся в разнообразных формах, не принимая уже имени феодализма, но мы увидим не раз его попытки выразить свою власть. Не говорим о пространственном различии новой истории от средней и древней, о тех землях, которые вошли в состав истории в течение средних веков. Целый мир, Америка, Новая Голландия присоединились к прежним землям, и Европа стала сбывать сюда избыток своего народонаселения, делая там смелые опыты. Образовать новые общества на основании неудавшихся прежде идей. Таким образом, между историей средней и новой есть глубокое различие. Но всякий раз, когда падает один порядок вещей, являются вестники, которых опытное око умеет узнавать падение. Тогда против всякого прежнего направления является новое решительное направление. У средних веков была своя география, свое государство, своя церковь и наука. И вот в исходе 15 столетия является Христофор Колумб и разбивает рубежи, поставленные миру в средних веках. Новому человечеству тесно в прежних пределах. Как бы предвидя страшные борьбы, которые заставляют многих бежать со старого материка, Христофор Колумб приготовил убежище для беглецов. Колумб Христофор, 1451-1506 годы, мореплаватель. У средних веков было свое государство, свои политические теории. В конце 15-го, в начале 16-го столетия раздается страшный голос флорентийского гражданина Николая Макиавелли. Макиавелли, Николо, 1469-1527 годы, итальянский политический мыслитель, писатель. Более резкого отрицания средневековых теорий нельзя себе представить. И единство средневековой церкви было разбито реформацией в немногих личностях, которые смело начали борьбу. В личностях, олицетворенных Лютером, Кальвином, Свинглием и немногими другими. Лютер Мартин